У меня такое впечатление, что у тебя с тем парнем, с которым ты встречалась, все кончено. Звонил Брайан. Ты и это знаешь. От тебя ничего невозможно скрыть. Извини. Но ты прекрасно понимаешь, как все происходит. Дэнс заметила, что произнесла одно из тех бессмысленных предложений, которыми изобилуют повседневные беседы. Да, конечно, понимаю. Она повернулась посмотреть, как мать справляется с обслуживанием гостей, и встретилась взглядом с Анной, женой Майкла, которая внимательно наблюдала за ними. Анна улыбнулась. Дэнс улыбнулась в ответ и, обратившись к Майклу, предложила: «Давай присоединимся к остальным участникам концерта». «Мне придется спеть». «Ни в коем случае», — поспешила она его успокоить. Майкл обладал превосходным голосом, низким, с естественным вибрато, но был начисто лишен слуха и даже под угрозой пытки не способен был правильно воспроизвести мелодию. По прошествии получаса, посвященного музыке, сплетням и смеху, Эдди Дэнс, ее дочь и внучка внесли ворчестерский бифштекс, салат, спаржу и картофель, посыпанный сухарями и сыром. Дэнс сидел рядом с Уинстоном Келлогом, который среди практически незнакомых людей держался превосходно. Он даже рассказал несколько безумно смешных анекдотов, сохраняя при этом абсолютно невозмутимое лицо, чем напомнил Кэтрин ее покойного мужа, который был не только коллегой Келлога, но и обладал схожим характером, очень легким и простым, по крайней мере, когда с делами бывало покончено, и он мог позволить себе немного расслабиться. Беседа свободно переходила с одной темы к другой, от музыки к критическому взгляду Анны на состояние искусства в Сан-Франциско, затем к ближневосточной политике, от нее к вашингтонским проблемам, к проблемам калифорнийским и, наконец, к значительно более важному вопросу о рождении 2 дня назад в аквариуме в неволе детеныша морской выдры. Это была очень милая вечеринка, друзья, смех, вкусная еда, вино, музыка. Хотя, конечно, каждую минуту, подобно мелодии, долетающей откуда-то издалека, в размышлении Кэтрин проникала мысль о том, что Дэниел Пелл все еще на свободе. Среда. Глава 27. Кэтрин Дэнс сидела в отдельном домике в Пойнт-Лобосин. Впервые она посещала столь дорогое заведение. Это была высококлассная гостиница, состоявшая из отдельных домиков, расположенная на тихой дороге неподалеку от шоссе номер 1 к югу от Кармела и примыкавшая к живописному дикому лесу, считавшемуся муниципальным парком, в честь которого и получила свое название гостиница. Построенный в тюдоровском стиле, отель представлял собой довольно уединенное место. От дороги его отделяло довольно большое пространство, а из автомобиля управления шерифа, припаркованного у входа, были хорошо видны все подъездные пути к гостинице. Собственно, поэтому Кэтрин и выбрала Пойнт-Лобосин. Дэнс созвонилась с О'Нилом. В данный момент он проводил предварительное расследование об исчезновении женщины в Монтерее. Она позвонила Ти-Джею и Коронео. У Ти-Джея не было ничего нового, а Коронео сказал, что пока не нашел дешевого мотеля или пансиона, в котором могли остановиться Пэл с сообщницей. «Я проверил все, до самого Гилроя, и дешевые гостиницы». Пауза. «Вы правы, агент Дэнс. На дорогие я не обращал внимания. Даже не подумал, что у беглеца могут быть деньги на них». Дэнс вспомнила тайные телефонные переговоры Пелла из Капитолы, в ходе которых упоминались $9200. Пелл предугадывает наши мысли, что значит, она предоставила Коронео самому закончить начатую ею фразу, что гораздо разумнее для него будет остановиться в дорогой... ладно, исправлюсь. Минутку. А где вы находитесь, агент Дэнс? Вы думаете, он... «Я уже проверила здесь всех постояльцев», — заверила его Дэнс. Она закончила разговор, снова взглянула на часы и задумалась, сработает ли ее безрассудный замысел. Минут через 5 раздался стук. Дэнс открыла дверь и увидела громадного агента КБР Альберта Стемпла, который вел женщину лет около 30. Линда Уитфилд была крепкого сложения, с миловидным лицом, без косметики, с короткими рыжими волосами. Одежда на ней была уже немного потрепана, черные лосины блестели на коленях, из красного свитера торчали нитки, на шее болтался оловянный крестик. Никакого намека на духи, ногти без маникюра и коротко острижены. Женщины обменялись рукопожатием, пожатие Линды оказалось очень крепким. Дэнс поблагодарил Стэмпла, агент поставил на пол чемодан Линды и удалился. Дэнс заперла дверь И женщина прошла в гостиную домика, в котором было две спальни,